Это с непривычки, со временем проходит. Великан вдруг остановился, снял тело паренька с плеча и положил на скамью, которой еще недавно, готов поклясться, не было. Похоже, это очередные фокусы местного пространства. Оставлю парня здесь. Думал запереть его поначалу, но потом подумал, будет слишком жестоко, если парень помрет от голода в том случае, если мы не вернемся назад. Седой прошел дальше по коридору и повернул направо. Нам сюда, Хал, продолжил Седой. В Рубцовск мы попадем через другой портал. Я все настроил так, чтоб не было сюрпризов. Пришлось повозиться, отвык я от подобной возни. Пройдя короткий коридор, мы вошли в точно такой же небольшой зал с письменами. Подожди, секунду, прервал я Седова, когда тот уже собирался сомкнуть кулаки и начать читать заклятие, поискал в карманах уцелевшую бутылку со снадобьем и откупорил ее. Оставь эту второсортную дрянь на потом, сказал Седой, отодвинув мою руку, не дав выпить бутыль, достал из складов своей одежды прозрачный пузырек с красной жидкостью и протянул мне. В этот раз я угощаю. Это дрянь высшего качества, подготовил одну партию к этому дню. Я неуверенно закупорил свою бутыль и убрал в карман. Конечно, я был не против подобной помощи, в нашей ситуации любые средства сгодятся, если от них будет нужный эффект, но все же, если вспомнить то, что Седой вытворял раньше, его зелье не внушало доверия. Да держи, не бойся, сказал Седой, пихая мне пузырек. Сейчас не до шуток, Хал, подвоха тут нет. Ну, раз ты так говоришь, ответил я, хватая пузырек и открывая его. Поверю на слово, ты только не всю выпивай. Эта дрянь сильнодействующая, сказал Седой. Вовремя, надо сказать, я чуть было не опустошил весь пузырь с привычки, мои то зелья куда слабее будут. Однако, тут Седой ухмыльнулся. И трети хватит, чтобы силы восстановить. А если всю выпить, придется тебя по всему Рубцовску ошалевшего ловить. А раньше не мог сказать, прокашлившись от горького и крепкого как чистый спирт зелья, ответил я, взглянул на пузырь, отпитый наполовину, и вопросительно уставился на великана. Так разве это проблема? Усмехнулся Седой, взял у меня пузырь и поглядел, сколько я отпил, и вернул пузырек мне обратно. Я закрыл его и убрал к себе в один из свободных карманов. Половину выпил, пустяки. Сил теперь тебе на ночь хватит. А если все представительство Вильевых ненароком с землей сравняешь, мне сподручнее будет. Твою мать, Седой, вот чувствовал, что что-то не так будет с твоим подарком, выругался я. Ты ж по-другому не можешь. А что я? Ухмыльнулся Седой, это не я без инструкций чуть залпом не выпил неизвестную дрянь. Ладно, вернемся к делу. Седой сомкнул кулаки и принялся читать заветные слова, и письмена в зале зашевелились, не дав собраться с духом. Он достаточно мало рассказал о том, что нас ждет там, а точнее почти ничего, так что я точно не знаю, чем закончится наша вылазка. Впрочем, одно я знаю точно. В представительстве нас ждут, предупреждены, и будут яростно сопротивляться. Что ж, посмотрим, переживем ли мы с Седым эту ночь. Глава 21. Когда шум в ушах поутих, и зрение прояснилось после кромешной темноты, к чему я начинаю привыкать, моему взору открылся самый обычный переулок между домами, забитый всяким хламом. В ноздри ударил резкий помойный запах из канавы, куда чья-то кухарка, видимо, выбрасывала отходы с кухни, через потертую дубовую дверь, что виднелось в нескольких шагах от нас, а где-то в темноте послышался звук убегавших от нас простых крыс, от существования которых я успел отвыкнуть. Да уж, ну и место ты выбрал, в общем-то, уже ничему не удивляясь в свете минувших событий, невозмутимо сказал я, и зашагал аккуратно из каких-то вонючих, на первый взгляд, овощных ошметков, в сторону оставшейся в переулке сухой брусчатки. Это место я выбирал в те годы, ухмыльнулся Седой, которому повезло появиться в сухом месте, когда господина Михаила Морозова еще не было на свете. Тогда в этом доме работал мой любимый трактир, теперь же тут мастерская очередного артефактора с заурядным ассортиментом. Седой оторвался от своих воспоминаний и глянул на меня. Ты ж не неженка, Хал, отряхнись да пойдем. Очистив по-быстрому ботинки своими методами, чтоб не забрать этот запах с собой, я поспешил за Седым, а он тем временем направился на освещенную улицу, накрыв голову капюшоном балахона, а как вышел, огляделся по сторонам и повернул направо. В то время, когда я ставил эту печать, продолжил великан, на ходу превращаясь в пожилого старичка, отчего голос у него стал меняться на старческий, он стал уменьшаться в размерах. Улицы были еще совсем новенькими, переулки были не такими засранными, как сейчас. А ведь когда-то эти города основывались сильными людьми. Все на этом свете меняется, рано или поздно. «Как думаешь?» – спросил я, сменив тему, когда поравнялся с ним. Теперь уже я смотрел на него сверху. «Нас там уже ждут, ждут», — ответил старичок, «но ожидают, что мы появимся завтра к полудню. Такие перемещения, как мои порталы, здесь настолько редкая вещь, что люди охотнее поверят в пришествие Господне, чем в магов, способных проворачивать перемещения на такие большие расстояния, тем более так, как это делаю я. Об этом я как-то не думал. Такая магия и в моем мире была бы перебором», — подметил я. «Даже представить себе не могу, насколько минувшая война стала бы непредсказуемой, если б каждый умелый маг мог переместиться в тыл окольными путями, без специальных для этого редких реликвий и успевал наворотить там дел. Это перемещение, как я понял, могло бы миновать и линию обороны через какое-нибудь соседнее государство. Тогда оборонные печати на линии обороны, артефакты, сотни адских созданий, патрулирующих каждую пять, даже блоки тонкого плана, чтобы призыватели своих тварей не нагнали, все это стало бы бесполезным». «Ой, да ладно тебе», — снова ухмыльнулся Седой. «Бьюсь об заклад, в твоем мире хватает таких умельцев. Но ты сам подумай, какой интерес у таких могущественных людей участвовать в войне. Какой бы она ни была, это твоя война была между людьми. Будь ты уже тогда, напомни-ка, кем ты уже был перед тем, как, ну, ты знаешь, архимагистром. Так вот, будь ты уже тогда архимагистром», — продолжил старичок, «сомневаюсь, что ты ввязался бы во всю эту затею с войной. На передовой сильные мира сего не сражаются. Их дело интриги, заговоры, тайные убийства, набеги на родовые поместья. Что, скажешь не так, тебе ли не знать об этом? Похоже, нынешняя жизнь совсем память тебе отшибла, смотрю. Может, ты и прав», — ответил на это я, задумавшись. «Вот только я не был из тех, кто владел такой магией. Умей я такое, я бы не оказался здесь. И опять же, ты говоришь о могущественных людях. Раз ты так можешь, стало быть, ты тоже из таких, и, тем не менее, сражался с тварями на передовой». «А на меня не смотри», — ответил старичок, почесав нос. «Мне попросту повезло научиться таким вещам. Твари напирали, пришлось приспосабливаться, быстро учиться новому. Да и учителя хорошие были. Это сейчас в зоне, в сравнении с тем временем, тишь да гладь, а тогда мы считали счастьем каждый новый день, что нам довелось прожить. Да, ты забыл учесть, что война против тварей имела совсем другие цели, другие мотивы. В этой войне стоял вопрос выживания. Также ты не учел, что я в те годы был не намного старше тебя. 25-летний парнишка из едва уцелевшего рода, попавший в отряд, над которым поработали ученые-мужи из боярских родов. Ну а потом, когда стену построили, а врата замолчали, я продолжил учиться новому. Временами, когда на тварь какую неведомую натыкался, временами, когда умирал со скуки. Понятно. Спасибо за рассказ о твоем прошлом. Знаю, как непросто порой бывает о таком говорить, — ответил я, стремясь завершить разговор об этом. Да ни за что, Хал, — рассмеялся старичок. Это пустяк, мое прошлое так далеко, что теперь кажется туманным сном, которого никогда не было, а то, что беспокоило меня, давно сгинуло. К тому же, мало ли, вдруг мы в последний раз с тобой вот так говорим, так что, почему бы и не поговорить по душам перед делом. Вернемся к насущным делам. С чего мы начнем? У тебя есть план? Все же, я постарался сменить русло разговора. Честно сказать, я хотел сперва заглянуть в какую-нибудь забегаловку рядом с представительством, перекусить, если б мы не задержались, — сказал старичок. Я уже заглядывал сюда недавно, походил вокруг. План накидал, конечно, но от него теперь толку мало. Сейчас ребятки наверняка переставляют оборонные орудия и укрепляют защиту по периметру особняка, и теперь прогуляться вокруг представительства по улицам, не привлекая внимания, будет непросто. Мы могли бы, как в прошлый раз, постучаться к ним через парадную дверь, будь что будет, да только у Вильевых хватает артефактов, атакуя в лоб будет сложно захватить инициативу и навязать свои условия боя на их территории. Да еще и опытных бойцов в представительстве в достатке, пусть в магии они не так сильны, как я, если судить по тем, что я успел разглядеть, артефактами они увешаны так, будто рыночные артефакторы. Пользоваться, само собой, ими бойцы хорошо умеют, с дисциплиной у них все в порядке, это я тоже успел заметить. Задачу усложняет и то, что мы можем привлечь внимание ОКШ. Жандармы, конечно, не захотят здесь появляться, предпочтут заявиться, когда все утихнет, однако, рано или поздно, они будут вынуждены сюда стянуться под давлением местных, так что времени у нас совсем немного. Надо же, Седой, вскинув бровь, я сказал старику, оказывается, ты все же можешь грамотно и кратко излагать всю нужную информацию. Помнится, в прошлый раз ты и вовсе сказал, что Вильевых в крепости 7 человек, остальные сопротивляться не будут, а в итоге импровизировали как могли. В этот раз так не выйдет? Нет, конечно, ответил Седой, его выражение лица осталось сосредоточенным. В этот раз я понятия не имею, сколько магов может оказаться внутри, так что будем действовать по ситуации сразу, без обсуждений, как только окажемся в особняке. Могу сказать только, что тут ребяткам хорошо платят за свою работу, они готовы ответить головой. Вильевы тут есть, если еще не сбежали. Помнишь, я говорил про усатого телохранителя? Скорее всего, он здесь. А следовательно, тот молодой Вильев тоже тут. Тут Седой остановился. Мы пришли, сказал старичок. Видишь тот особняк в конце улицы? Это и есть представительство. В забегаловку, все же, заглянем, выпьем чайку. Оттуда неплохой обзор на представительство. Едва заметив заведение, я понял, что Седой назвал забегаловкой, а когда мы подошли ко входу и он открыл дверь, стало окончательно ясно, что это был вовсе не трактир, а самое настоящее кафе с названием на вывеске «Petit Caval Café». С французского это переводится как «крохотный побег», весьма ироничное совпадение, если вспомнить, чем занимались Вильевы в последние дни. Кафе, конечно, далеко не того уровня, что бывали в Царицыне, но марку стремились держать. Тут и люстры роскошные давали интересный свет, и официант в белых перчатках находился в небольшом зале. Владелец, как я понял, тоже тут был, стоял одетый в европейский потрепанный фраг за стойкой, а позади него располагался целый кабинет с множеством металлических банок и ящиков из какого-то дерева благородных цветов. Честно сказать, в этот раз я бы чего покрепче выпил, но в таких заведениях алкогольные напитки – редкость. Седой, передал я безмолвно старичку, глядя на то, как официант выпрямился и, расплывшись в улыбке, направился к нам, стоило нам открыть дверь. Ты уверен, что нам стоит тут находиться? Тут лишние свидетели. Отсюда мне будет проще, услышал я привычный басистый голос в голове. На улице мы привлечем внимание. Уж с двумя посторонними мы как-нибудь разберемся, что делать. Пока Седой проходил к столику поближе к окну, проигнорировав приветствие официанта, я заметил, что, предположительно, владелец заведения, мужик средних лет, заметно повеселел, увидев нас. Похоже, у него не так много посетителей бывает. Поняв, как я могу быстро решить вопрос, не прибегая к магии, я направился прямо к нему. Было бы неплохо ляпнуть что-нибудь на французском, не зря же Михаил столько лет его учил. «Бонсуар ву, монами», — поприветствовал я мужичка, на что тот удивился и расплылся в улыбке еще шире. «Бонсуар, месье», — ответил он, — «я с моим», — тут я запнулся на секунду, прикидывая, как обозвать Седого в образе старика. Если брать в расчет его настоящий возраст, он Михаилу в прадеды годится. Спешно отогнав посторонние мысли, я достал кошель, отсыпал немалую горсть золотых прямо на стойку и продолжил. «Отцом хотели бы посидеть у вас какое-то время и не хотели бы, чтобы нам мешали. И принеси два кофе с сахаром, как пожелаете, месье», — ответил улыбающийся владелец, сгреб монеты в какую-то пустую банку и принялся за работу, а я вернулся за столик к своему отцу, который прильнул к широкому окну и слегка светящимися глазами внимательно разглядывал особняк. «Я решил вопрос», — сказал я, присаживаясь. «Пришлось раскошелиться. Деньгами, что ли, вопрос решал?» — удивился Седой. «Ману на пару заклятий потратить жалко было?» «Скорее мужика жалко», — ответил я. «Видно, что он изрядно вложился в это место, и теперь едва сводит концы с концами, так что тут звонкая монета понадежнее будет». Не успел я договорить, как официант принес две чашки кофе и керамическую сахарницу с ложкой, поклонился и ушел за дверью стойки. Владелец, поклонившись нам, последовал его примеру. «Ты, конечно, правильно поступил», — медленно произнес Седой, наблюдая за особняком. Его глаза теперь были совсем черными, в них даже не отражался свет от кристаллов ближайшей люстры. «Вот только теперь, если кто из вильевских прихвостней обратит внимание на это кафе, к слову, одно из немногих, работающих в столь поздний час, он может заподозрить что-то неладное, высмотрев пару странных мужиков, пьющих кофе в пустом зале. «Но ты сам говорил, они не ждут нас прямо сейчас», — возразил на его замечание я. «А значит, и высматривать сейчас не станут. Напомнить тебе о плаще, в котором я сижу, с такого расстояния, в лучшем случае, из особняка они увидят одного старика с двумя чашками в пустом зале». Старичок в балахоне оторвал свой взгляд от окна и ехидно улыбнулся, а глаза его приняли прежний вид. «Вот такой ты мне больше нравишься, чем-то тухлое подобие человека, которым ты был в торговом доме», — сказал Седой. «Поправлю тебя, они увидят пустой зал с двумя неубранными чашками кофе, пропадающими из вида время от времени, именно так работают мои зачарования. Но чашки, пустяк, если б мы прохаживались по улице, артефакты дозорных нас заметили бы куда быстрее. К счастью, ты прав, в доме сейчас возня полным ходом, дозорный снаружи только один, и его постоянно отвлекают всякими распоряжениями, ему точно не до нас». Я взял ложку и принялся насыпать сахар, а Седой отпил свой кофе и продолжил. «Теперь перейду к печальным новостям. Избавиться от дозорного не выйдет, это заметит. Снять защитные знаки снаружи, как и артефакты на стенах, тоже не выйдет, это тоже заметит те, кто занимается укреплением обороны. И как нам тогда туда попасть?» — спросил я, размешивая сахар. «Я прикинул несколько способов, немного подумав», — сказал старичок, — «и склоняюсь к тому, чтобы прорыть тоннель снизу, из канализации. Подвел итог я. Начинаю подозревать, что ты перенес меня ботинками в помой только для того, чтобы украдкой подготовить к заранее обдуманному, отдающему зловониями сточных вод, плану. Ну, на самом деле, в этот раз это была случайность, но твой ход мыслей мне больше по нраву», — улыбнувшись, ответил Седой, и залпом выпил чашку и принялся вставать из-за столика. «Допивай кофе и пойдем, нас ждут зловонные дела». Я допил кофе и последовал за Седым. «А ты не думаешь, что Вильевы могли отстроить под особняком подземелье в духе сектантов? Мало ли какие дела они еще проворачивают», — сказал я, нагнав старичка. «В таком случае в канализации наверняка могут быть патрули». «Могут, само собой», — ответил Седой, остановился в переулке прямо у решетки сливных стоков, наклонился, изображая кряхтение пожилого человека, схватился рукой за увесистую решетку и отбросил ее, вырвав добрую часть брусчатки вокруг. Он выгнулся, продолжая изображать старика, притом его не смутил факт, что такие, вросшие в землю, решетки простые работяги обычно выдергивают конными упряжками. «Но в стоках с группой справиться будет проще, меньше шума, да еще время в запасе будет до того, как их пропажу заметят остальные. Если поразмыслить, нас внизу точно не ждут, и защиты должно быть меньше. Это мы с тобой из охотников, и не в такой грязи бывали, Вильевы же считают, что аристократам негоже по тоннелям лазить. Я это подметил, когда выяснил, что эти ребятки в Терехово соорудили свои, чистые, сухие тоннели только ради того, чтобы не сталкиваться с нечистотами. Значит, и тут вниз, если кто спустится, то только наемники». Седой кивнул в сторону решетки и продолжил. «Здесь уже много лет перекладывали брусчатку поверх решетки, а сама решетка давно вросла в землю. Значит, этим путем никто никогда не ходил. Будем надеяться, это сыграет нам на руку». «Ну что, Хал, после тебя». «Эх, надел новую накидку», — запричитал я, спускаясь вниз, в попытках найти то, что осталось от ступеней лестницы. «И все для того, чтобы утопить свою одежду в чьей-то санине. Не так я представлял вторую половину этой ночи». «Так же веселее, Хал», — бодрым басистым голосом сказал Седой сверху, вернув себе прежний вид. «К чему нам скучные приключения, когда можно окунуться, так сказать, в самый смак охоты и сражений?» «Насчет окунуться — это ты верно подметил», — мрачно сказал я, когда спустился и осознал, что мои ноги утонули почти по колено. «Ну, хоть смрадного запаха тут нет, пахнет практически затхлой водой, не более, однако проверять чистоту сей речки я точно не стану. Ноги твои точно в этой дряни потонут». Седой спрыгнул вниз так, что брызги разлетелись в разные стороны. «Хорошо, хоть я уже отошел подальше, думая, каким путем идти в сторону особняка, однако уперся в металлические прутья, перекрывающие вход. Поначалу я подумал, может, это Вильевы, пока не увидел печать с гербом Рубцовска, на которой красовалась дата и год, 1782. «Не туда, Хал», — сказал позади Седой. «Тут полно старых зачарованных перекрытий, их делали от всякой нечисти, что раньше попадало в город, чтобы не разбегались и было проще поймать. Я знаю, куда идти, просто следуй за мной». «Постой-ка», — подметил я, — «а ты откуда знаешь сточные тоннели? Неужто тебя запрягали обшаривать здесь все в прошлом?» «Ну», — протянул Седой, — «мой отряд был крайним вариантом. Когда ситуация выходила из-под контроля, другие не справлялись и помирали как мухи. Лучше тебе не знать, что мы в те годы порой тут находили». «Да, пожалуй, предпочту остаться в неведении», — сказал я, прикидывая разные виды нечисти из тех, что не хотелось бы встретить в таком месте, пока следовал за Седым, а он тем временем сворачивал на перекрестках, которых здесь было немало, то влево, то вправо. «Примерно понимаю, какой хаос мог в те годы твориться, и у меня бывало нечто похожее». «Стой!» — вдруг замер Седой. «Ты это слышишь?» Я наскоро применил на себя восприятие и услышал вдалеке слабый вой, частое дыхание и всплеск воды. «Кто-то бежал сюда, очень быстро, и не один». «Седой, осторожно!» — выкрикнул я, но опоздал. Громадная, уродливая, похожая лишь отдаленно на собачью, зубастая голова выглянула из темноты и сомкнула челюсти прямо на плече великана. «Ах ты ж срань помойная!» — выкрикнул великан, разомкнул руками ее челюсти и вдарил кулачищем прямо по глазам, так что тварь по инерции ударилась о стену, но Седой не отступал, схватил ее за челюсть и принялся разжимать, в попытке порвать твари пасть. «Я же сплел заклятие, и ледяные шипы выросли в открытой пасти, разорвав ее ревущее горло, а голова отделилась от тела». Седой, поняв, что держит только голову, отбросил ее в сторону. «Бегут сюда, их много», — сказал Седой, потирая окровавленное плечо. «Будь готов, Хал. Вот зараза, надо ж было так накаркать». Глава 22. Звуки твари эхом распространялись по всему тоннелю, не предвещая ничего хорошего. Оглядевшись через восприятие, я понял, что нас окружили. Теперь твари приближаются к нам иззади, так что развернулся, обнажил лезвие Килича, усилил себя, напитал маной Килич, а Седой в это время обратился в бесплотный шар, что был темнее тьмы тоннеля. А через секунду из шара вырвался громадный черный волк и ринулся вперед, уносясь вглубь тоннеля, и лишь изредка его силуэт освещался лунным и фонарным светом, пробивавшимся через решетки в сводчатом потолке. «Разберемся с ними быстро, Хал», — услышал я в голове басистый голос. «Это призванные псы из адских терний тонкого плана, нам не составит труда с ними разобраться, но теперь нас обнаружили те, кто их призвал, так что теперь у нас нет ни единой лишней секунды. Я направляюсь в особняк». «Понял», — передал в ответ я, остановив Киличем раскрытую зубастую пасть без кожи, похожей на труп здоровенной псины. Зловонное дыхание с рокотом ударило ветром мне в лицо, я же, не теряя времени, сжал рукоять, и ударная волна от лезвия вырвалась в ответ, отдав всю инерцию существа обратно, дробя плоть. Волна привела псину в замешательство на секунду, не дав зажать лезвие Килича в зубастые тиски. Я же, не мешкая, влил ману в усиление тела и сплел в клинке воздушное лезвие, затем рванул всем весом вперед, навалившись на клинок и силой продавил пасть, отрубив верхнюю часть головы, а после тут же отскочил назад, уворачиваясь от продолжавшего лететь в меня по инерции тела, плюхнувшегося в сточную реку, забрызгав мне одежду. Но я уже был сосредоточен на деле, наплевав на этот пустяк. «Поспешу за тобой, постараюсь не отставать». Отогнав окончательно мысли о том, что смрад стоков здесь отсутствовал, пока воду не взбаламутила мертвая тварь, я прикинул возможности и мощь псов, с которыми ранее пока не встречался, сосредоточился и встал в стойку, собирая ману для сплетения давно привычной магии. Пусть эти твари мне не знакомы, правила призванных существ для всех культов и призывателей одни. Чем сильнее призыватель демонических созданий, чем больше отдает в качестве платы, тем сильнее будут существа. Исключением являются лишь такие техники, как магия айратов, у которых обычно есть глубинные причины, из-за которых правила и законы, продиктованные природой магии, работают несколько иначе. «Бумбахавата», — начал я произносить, наблюдая, как четыре псины, одна краше другой, несутся на меня, и по ходу дела осознал, что простого третьего уровня здесь не хватит, чтобы успеть за Седым. Третий уровень бездны, расширение подчинения, скачок. Твари уже были совсем рядом, когда мой клинок заполыхал ярко-оранжевым пламенем бездны. Пламя мгновенно охватило и всего меня, обдав жаром, забурлившим в моей крови. Я рванул вперед, будто слившись с клинком, прыгал от одной твари к другой, разрезая их на части, оставляя оплавленные края. В ноздри ударил запах жареной тухлой плоти, а когда покончил с нападавшими, рванул в сторону, куда умчался Седой, и продолжал нестись вперед по тоннелю, скачками, от поворота к повороту, а вода подо мной вскипала и шипела, если я где задерживался в поисках следов соратника. Напряжение предстоящего сражения нарастало, и влияние магии айратов из уровня преисподней, где обитают вечно пылающие эндеры, заставляло мою кровь вскипать, приводило меня в неистовое предвкушение, вызывало жажду битвы, видимо, из-за той красной дряни, что мне дал этот пройдоха. Выдыхая пламя из своих легких, я проносился все быстрее, разрубая прыгавших на меня псов из мелькающих проходов, пока не увидел через восприятие издали проломленную дверь, чему был весьма удивлен. Зачем торгашам понадобилась дверь прямо в канализацию? Для побега? Или для чего-то еще? Седой, похоже, сразу понял, что эти псы как-то сюда спустились, и быстро нашел туда путь. В любом случае, след Седого тянулся туда, так что я скачками пронесся внутрь, воспламенив остатки двери пламенем от жара, что от меня исходил. «Седой, ты где?» — позвал я его по безмолвной речи, проносясь по коридорам, где валялись тела то тут, то там. «Хал, не до тебя сейчас», — услышал я прерывистый голос, пытаюсь продвигаться наверх, тут жарко. Внизу простолюдины пытаются отсюда сбежать, смотри не убей ненароком. «Понял», — передал в ответ я, и увидел, как какая-то девушка, в лохмотьях, едва прикрывавших тело, вывернула из-за угла в коридор, но как увидела стоявшего меня, пылающего как факел, взвизгнула от страха и спряталась за угол. «Что ж, придется поубавить пламя, сгорит ведь если мимо проскочу», так что я сосредоточился на ауре и вобрал потоки маны в себя. Было непросто, я выдохнул пламя и сделал сосредоточенный вдох, вбирая магию глубоко внутри. Судя по переставшим тлеть трупам недалеко от меня, все вышло на приемлемом уровне, жаль, мана продолжала утекать в том же темпе, независимо от того, как действует третий уровень, так что я сделал еще скачок, и еще, петляя по коридорам в сторону выхода. Эта часть особняка не похожа на место для проведения каких-то исследований, скорее просто темница для содержания. Зачем торгашам понадобилось ее отстраивать в представительстве, в городе, где за такое вельевы могли лишиться даже возможности торговать в малой зоне? Хороший вопрос, ответ на который еще предстоит найти. Проносясь мимо металлических дверей темницы, я успел заметить, что Седой сбил со всех дверей замки, но пленные, которых было тут немного, в отличие от той девушки, по каким-то причинам отказались выходить в коридор. Похоже, натерпелись тут, бедняги, но мне не до них сейчас, сами разберутся, если захотят жить. А ведь я подумывал воспользоваться 26-м уровнем, в этот раз я бы определенно справился с гончими, но посторонние люди портят мои планы, и ведь не выгнать их, псы в тоннелях наверняка остались, если, конечно, Седой не добрался до их владельцев, а значит бедняк сожрут, как только те попадут туда, и браслет свой не могу им отдать, много возни со вписыванием их имен. Пока я размышлял, я пронесся по узкой лестнице наверх, где слышал звуки разгоревшегося боя, но когда оказался в коридоре, меня ждал неприятный сюрприз. Прямо в меня смотрело дуло малой пушки, торчащее из-за импровизированных баррикад. «Огонь!» — услышал я, и пушка загудела от магии. Все двери вдоль коридора явно были закрыты, и все вдоль стены было зачаровано защитной магией, я попросту не успею пробить себе путь, мне ничего не остается, кроме как отступить назад к лестнице, так что, припомнив по пути всю нецензурную брань, что когда-либо знал, я поспешил обратно, пронесся на всех парах, едва не споткнувшись, еще на лестнице услышав грохот, от которого содрогнулась земля под ногами, с ярким светом, от которого даже внизу, несмотря на яркую огненную магию, пронизывающую мое тело, я сумел увидеть собственную тень. Как только оказался достаточно далеко от лестницы, я услышал звук обвала. Лестницы больше нет, не проблема. Надеюсь, горе тактики, прознавшие, что нас двое не успеют перезарядиться к тому времени, как я доберусь до них. Не теряя времени, я рванул обратно, прикидывая, как буду действовать. Я успел разглядеть троих: один, видимо, управляется с орудием, двое остальных, скорее всего, не дадут мне подобраться близко. Но мои мысли прервала представшая перед моим взором картина. Обломки лестницы напрочь завалили проход наверх, не проскочить. Ну что ж, тактики хуевы, сыграем в вашу игру. Я отменил магию третьего уровня, перейдя на еще не нагретый моей магией пол, вложил килич в ножны, не убирая рук ни от рукояти, ни от ножен, и сосредоточился на сплетении магии другой ступени. В этот раз нужно сделать все грамотно, магия должна быть более качественной и оформленной, а место, где эти ублюдки стоят, я уже примерно наметил. Бумбахавата, 15-й уровень бездны, стал произносить я, чувствуя внутри, как каждое слово подбирает ключ к бездне, проводя связь во тьме моего сознания от одной опорной точки магии к другой, хроники Анума, разлом бытия. Прислушавшись с закрытыми глазами к своим ощущениям, я дождался, когда магия достигнет пиковой силы и резко выхватил килич, а затем махнул его прямо наверх, в потолок, туда, где по моим прикидкам находились эти трое, глянул, как черное с белым ореолом лезвие без труда проникло в потолок, разрезав его словно масло, окрасив его в серые тона, а затем тут же убрал килич в ножны, переместился к тому, что осталось от лестницы и принялся вливать добрую часть маны, сплетая магию черного, сжатого пламенного луча, вдарил по каменным обломкам широким, зудящим лучом снеся то, что мне мешает, влил ману в ботинки, пробежал по оплавленным краям образовавшейся дыры в шахту лестницы, не дождавшись, когда осадок магии, пахнущий так же, как воздух после молнии в грозу, рассеется и в несколько прыжков оказался наверху, где увидел корчащихся в муках, распадавшихся заживо наемников, с ними распадалось и зачарование в коридоре, приобретая серый цвет, так что я вынул килич, прошептал заветные слова фазового рывка, и прыгнул в темные клубы дыма, а когда встал ногами на пол, попал в пустую часть коридора за разрезом, проделанным мной. Задним умом я осознал, что мог сделать так сразу, прыгнуть к ныне покойным за спину, а в итоге в попыхах начал черт его знает что вытворять. Ладно, кое-как, но дело сделано, двигаем дальше. Пробегая коридор, полный дверей, где всюду валялись трупы тех, кого успел убить Седой, я сделал вывод, что эти умники обошли его, чтобы не пустить лично меня в особняк. Неужто Вильевы уверены, что сумеют разобраться с Седым, пока я тут вожусь? Звучит абсурдно, однако долю беспокойства за великана вызывает. Седой, ты как? Послал я зов великану, не очень, услышал я прерывистый слабый ответ, помощь лишней не будет, я усилил восприятие, чтобы обнаружить тех, кто остался, на моем этаже не было никого, но из второй части особняка, ближе к парадному входу, я полагаю, тянутся обширные рваные всполохи остаточной магии, я рванул туда, продолжая держать восприятие в пиковом состоянии, чтобы расправиться с любым, кого увижу, и когда добрался до главного зала у парадного входа, привязал сплетенный заранее черный луч к голове первого попавшегося мага в белом балахоне из тех, что мы видели в Терехово, и, к моей радости, тот не успел среагировать, только повернул голову, прежде чем ее продырявило насквозь. Сказать, что представшая мне картина выглядела достаточно скверно, ничего не сказать. Седой в обличии волка прыгал от стены к стене, убегая от двух призванных демонов тонкого плана уровня лордов, если исходить из классификации моего мира, в попытках достать, не безуспешно тех, кто совместно призвал этих созданий, а лорды, уже изрядно потеряв контроль со стороны призывателей, косвенно помогали великану в этом деле. Было видно, что демоны, человекоподобные хвостатые твари бурого цвета, в броне неизвестного происхождения, приличных габаритов, втрое больше моего напарника, впали в азарт и не отстанут от Седого. И их нежелание осторожничать не только выводило из строя своих, своей магией они крошили в труху окружение в тех местах, где зачарования, знаки и печати уже не выдерживали их натиска. Я спешно ушел из поля зрения противников, чей взгляд был прикован к происходящему, накрыл себя маскировкой охотника, и едва успел увернуться от прилетевшей туши демона, разнесшей в щепки балкон, где я недавно стоял. Надо немного подумать, как решить эту задачу. А когда очередная яркая молния пролетела над моей головой, понял, что в сторону отойти тоже не помешает. Нашел, услышал я за спиной, прямо из стены, у которой стоял, подпрыгнул и попытался с разворота ударить сказавшего это в районе головы, но когтистая рука схватила меня за ногу и с силой бросила меня далеко в стену. Я тут же сплел заклятие луча, и без привязки выпустил черный луч в сторону напавшего на меня, затем сгруппировался, встал на ноги и сделал усилие, чтобы затормозить себя, уткнувшись спиной к стоявшей позади стене, но мой взгляд при этом не отрывался от прожженной стены вдалеке, где никого не было. Да уж, культисты, не сектанты. Еще один из тех, кто умудряется как-то видеть меня под маскировкой, но это меньшее из того, о чем мне стоило бы беспокоиться. Я совсем не почувствовал присутствие того, кто на меня напал. Усилив восприятие, я, оглядываясь, осторожно направился к прежнему месту, сосредоточился на следах, и увиденное на стене меня смутило. Следы маны отсвечивали красным цветом. Это могло говорить только об одном. «Будь хорошим мальчиком, не мешай наслаждаться представлением». Услышал я тот же голос прямо у уха. Кто-то схватил меня за ногу, сдавив так, что моя защита тела на ноге начала трещать и рассыпаться. Серая рука потянула меня вниз с такой силой, что я проломил собой пол, свалившись на нижний этаж, но тут же вскочил и огляделся. Никого вокруг. Я поспешил уйти в сторону, ожидая атаки со стороны тех, кто почуял неладное, и не зря. Всевозможная магия, от ледяных игл до фиолетовых молний, буквально уничтожила то место, куда я только что упал, но отбежав на безопасное расстояние, я остановился. Нога горела от ноющей боли там, где меня схватили. Я глянул на штаны и увидел прожженный след руки в ткани, опалившие кожу до углей. Хорошо, хоть кости целы. Это он. У нас серьезные проблемы. Стоять на месте нельзя. Планы меняются. Даже Седой с таким может не справиться. Я ускорил себя на максимум, обновив сокрытие охотника, направившись к Седому, сплел черный пламенный луч, скомбинировав его с очищающим скверну и проклятие огнем, затем привязал его к голове одного из демонов, преследовавших Седого. Теперь я понимаю, почему великан игнорировал их. Он уклоняется не от этих двоих, а от него. Выгодав момент, я выпустил гудящий луч серого цвета прямо по глазам выбранной цели, и тот, ослепленный магией очищения, свалился в прыжке, вскочил и начал протирать глаза, реветь, вертеться, снося хвостом все, что его хвост может зацепить, а я в этот момент вынул килич и принялся передвигаться прыжками, так быстро, чтобы не касаться поверхности надолго, попутно сплетая новое заклятие. К сожалению, такая магия таких здоровяков не одолеет, они абсолютно неуязвимы к огню и холоду, я лишь выиграл немного времени и дал Седому чуть-чуть передохнуть. К счастью, у меня есть подходящее средство и надеюсь, я сумею с ней совладать в этот раз. Бумбахавата. Начал я произносить, с трудом уходя от когтистых лап из ниоткуда, пытающихся меня схватить, стоит мне коснуться чего-либо, не просто сохранять концентрацию в такой ситуации. Хорошо, хоть остальные быстро теряют меня из виду и поливают магией массового поражения, в надежде зацепить, которую проще избежать. 19 уровень бездны. Тень Илмирия. Клинок в моих руках позеленел и задымился, а моя тень почернела, растянулась на весь зал, из нее вылезло существо, состоящее из одного только балахона с костлявыми руками. Оно вытянуло из балахона косу, растянулось в сторону одного из демонов и одним махом располовинило его. Затем махнула еще и еще, разрубая на части, а Седой тем временем подскочил ко второму лорду, выхватил секиру, испускавшую в трещинах и узорах красный свет, и тыльной стороной с острым шипом вдарился всей дури лорду в лоб, вскрыв череп, но отступил назад, опасаясь попасть под раздачу, как только увидел, как тень Илмирия стремительно потянулась ко второму лорду и принялась его кромсать, словно столичный повар с многолетним опытом. «Я же сказал тебе не мешай», — раздался голос по безмолвной речи, громкий до звона в голове, непослушная шваль. Сразу после этих слов там, где тень находилась, образовалась сфера красного цвета с черными пятнами, от которой исходило немало молний, с грохотом проходившихся по окружению, и схлопнулась, не оставив и следа, а моя тень вернулась к прежнему состоянию, будто заклятия тени и не было. И в центре зала появился темный силуэт, буквально выплыл из мраморного пола, формируясь в некое человекоподобное существо, и когда оно сформировалось и открыло черные глаза, оно оглядело Вильевых и их приспешников, те прекратили атаковать, поклонились существу и принялись разбегаться по особняку, стремясь покинуть его окольными путями, а мы в свою очередь отскочили ближе к закрытому для нас печатями парадному выходу, прямо напротив смотрящего на нас существа. Я уже видел таких в своем мире. Истинный демон, прислужник, вестник какого-то демонического божества. Попадая в человеческий мир, они без сна и устали делают все, чтобы приблизить приход своего господина. Мне не совладать с ним с нынешним уровнем сил. Не уверен даже, сумел бы я с легкостью справиться с ним в одиночку даже в прошлой жизни, судя по тому, что он уже показал. Слыхивал я истории, когда маги стирали магией целые города с лица земли, а вот эти твари, как тараканы, выживали даже после такого. Впрочем, истинные демоны, Как и люди, разные по силе бывают, будем надеяться, этот слабее тех, о которых говорили в этих рассказах. Ночка становится все веселее, услышал я басистый голос Седова. Я нападу первый, пощупаю, с чем имею дело, не переживай особо за меня. Не надо, Седой, не рискуй, сказал я, призвал ледяной осколок и тут же принялся вырезать в ладони знакомый до боли круг кровавого бога, попутно произнося шепотом заветные слова. «Да брось, я прекрасно знаю, кто он», — произнес великан. «Планов много, прихвостней адских князьков тоже. Вопрос только в том, из какого он слоя и чей будет. Я мог бы тебе рассказать о величии моего господина», — раздался голос существа, «но жалкой шавке это знать перед смертью ни к чему, а вот дружок твой, занятная игрушка, ему бы я рассказал, прежде чем он испустит дух, когда я сниму с него кожу». «Ну что ж, поглядим», — ухмыльнулся Седой, — «на твои попытки меня убить». Седой достал секиру прямо из своего тела и рванул к демону, замахнувшись ей, но демон одним прыжком отпрянул от волка назад, однако секира в мгновение ока увеличилась в размерах, когда тот ей замахивался, попав по демону, вот только демон в последний момент растворился черным дымом, и не успела секира вернуться в прежний вид, а волк уклониться, как демон оказался возле него, развернулся и ударом ноги отправил волка в полет, не дав Седому даже коснуться лапами земли, причем удар был такой силы, что его унесло в стену, которую он пробил собой насквозь, подняв клубы пыли. Я же хлопнул ладонями в тот момент, когда физиономия черной твари оказалась почти возле меня, окружение вокруг меня, вместе с силуэтом демона, уставившегося на меня со злорадной ухмылкой, застыло, а затем размылось, расплывшись красными цветами, после чего я оказался в знакомой мне красной пустоте. «Ну здравствуй, Александр», — услышал я низкий томный голос кровавого бога. Я уже успел заскучать, ожидая, когда мой прислужник обо мне вспомнит. Глава 23. Осознав, что все-таки успел, я выдохнул. «Что, старый друг?» — продолжил кровавый бог. «Опять нужна моя помощь?» «Да», — ответил я, собираясь с мыслями. «Нужна. Печально, что мы встречаемся лишь в таких обстоятельствах. Ничего не поделать, таков договор, и все же досадно, что ты даже не вспомнил обо мне, тогда, когда плата была уплачена, а твое клеймо пропало». Яркие глаза распахнулись в алой тьме и приблизились. «Я не стал тебя тогда беспокоить, у тебя было трудное время, я это понимаю, но свое, конечно, забрал. Может, потом об этом поговорим, у меня тут проблема назрела», — сказал я. «У нас с тобой иначе не бывает», — сказал кровавый бог, а его светящиеся глаза проплыли вокруг меня, зайдя за спину. «То война, то пакость всякая, то болезни, то спасти кого-то тебе надо, то уничтожить кого-то». Пока божество говорило об этом, его глаза выплыли обратно из-за моей спины, представ передо мной, они увеличивались в размерах. «Тебе не кажется, что ты начал забываться, с кем говоришь? Это что за раздраженный тон? Поприветствуй меня как подобает. Я, великий пожиратель всего живого и сущего, владыка всякой крови, что течет в жилах каждого живого существа, мастер миров, дверей и ключей. Слушай, что тебе говорит твой владыка. На колени. Ну, начинается». Я не стал спорить, все же, сейчас я в его владениях и встал на колени, сев в стойку, в которой тибетские монахи обычно медитируют. Да, именно это он требует. В этом плане мне повезло с покровителем, каким бы самодуром он ни был. Однако так как сейчас было не всегда. «Сделай несколько глубоких вдохов и успокойся», — продолжил теперь уже спокойный томный голос. Я последовал его примеру, закрыл глаза и постарался успокоиться, настолько, насколько это было возможно, а после открыл глаза и произнес: «Здравствуй, владыка и хор-пожиратель». «Вот, другое дело», — сказал кровавый бог. «Когда ты спокоен, с тобой куда приятнее иметь дело. Что ж, дай-ка гляну, что у тебя сейчас происходит». Я почувствовал, как он проник в мою голову. «Ну и ну», — ответил Ихор, через пару мгновений. «Дела у тебя и правда скверны. Ты знаешь, чей это вестник?» — спросил я. «Возможно», — уклончиво ответил Ихор. «Однако не думаю, что тебе в данной ситуации как-то поможет эта информация. Тебя ведь волнует совсем другое. Как одолеть вестника? Ты знаешь, как это сделать?» — спросил я. Вместе с глазами проявился силуэт громадной головы, и хор снова принялся кружить вокруг меня. «Способов существует немало», — начал говорить кровавый бог. «Ты мог и не переноситься сюда, заключив пакт дуэли на месте. Впрочем, нет, так и правда не пойдет, если ты проиграешь с таким пактом. мне не будет никакой с этого выгоды. А ведь и жизни от тебя в последнее время поступало в достатке, мне ни к чему брать больше пока что. Но, на твое счастье, я заинтересован в том, чтобы ты избавился от этого вестника, его козни на руку мне не сыграют. Что я такое можно придумать? Ну, например, можно заключить вас двоих в замороженном времени, где вы будете сражаться до тех пор, пока ты его не убьешь, а когда и твой проигрыш будет запускать бой заново. Но сумеешь ли ты его одолеть со временем, в нынешнем состоянии? Я понимал, к чему клонит пожиратель. Он давно придумал, что с этим делать, но юлит, набивая себе цену, как всегда. «Чего ты хочешь, Ихор?» – прямо спросил я. «Какая плата тебя устроит?» Кровавый бог исчез в алой тьме и наступила тишина. «Я хочу знать все, что происходит вокруг тебя», — сказал Ихор. «Вестник у вас объявился неспроста, его господин просто так не стал бы стремиться в твой мир, я знаю его интересы. Это разожгло мое любопытство настолько, что я готов поступиться своими принципами, не брать в этот раз плату жизнями. И сколько времени ты планируешь наблюдать через меня?» — спросил я, осознавая, что тогда придется делиться с ним всем, чем живу, вижу, дышу, буду под пристальным вниманием все это время. «Столько, сколько посчитаю нужным», — ответил голос в темноте, — «пока не выясню причины». «Я согласен», — сказал я, — «но только если ты не будешь обсуждать мою жизнь при любом удобном случае». «Не могу этого обещать», — ответил голос Ихора. «Ты не в том положении, чтобы торговаться, Александр. В конце концов, это ты пришел ко мне за помощью. Я могу прямо сейчас отправить тебя назад и будь что будет. Мы оба с тобой знаем», — возразил я, — «моя смерть тебе невыгодна, так составлен договор». «Ты, кажется, забыл», — ответил голос, — «ты уже умер однажды. Откуда тебе знать, действует ли прежний договор до сих пор? Ты не думал о том, что я продолжаю тебе помогать по доброте душевной? У тебя нет души, владыка», — ответил я, — «и пакты все еще работают, а значит и договор до сих пор в силе. И угораздило меня заключить договор с хитрецом, которого не проведешь», — сказал Ихор и громогласно рассмеялся, а затем во мгле снова показались его громадные, светящиеся ярким светом глаза. «Впрочем, именно поэтому с тобой так интересно. Ладно, будь по-твоему, я постараюсь реже обсуждать твои действия. И как ты собираешься мне помочь?» — спросил я. «Я не стану давать тебе больше силы», — сказал Ихор. «Если увеличить твою мощь, пусть на время, до такого уровня, чтобы ты сумел одолеть вестника, ты попросту не выдержишь. Тело-то у тебя все еще слабенькое. Но запереть вестника с вами и значительно ослабить его в пределах влияния моего клейма мне вполне по силам. Ослабленного вестника вы сумеете одолеть. Вот только, будь добр, расправься с ним побыстрее. Не хотелось бы рассориться с тем, кому он служит. Сейчас мне это не нужно. Сделаю, что смогу», — ответил я. «Что ж, пакт заключен», — сказал кровавый бог, и на моей ладони с неприятной болью проявилось клеймо. «Возвращаю тебя назад». Кровавый бог томным голосом начал произносить слова на своем древнем языке, и алая мгла вокруг меня начала рассеиваться. Я снова оказался в зале особняка, а передо мной проявился черный силуэт вестника, застывший в моменте, когда он хотел на меня напасть. Однако в этот раз кое-что изменилось. Аура от моего клейма расползлась тенью по всему залу, все цвета вокруг приобрели красный оттенок. «Что ж, дерзай, Александр», — раздался голос кровавого бога. После этих слов время медленно начало набирать прежний ход. Я спешно усилил себя и выставил оранжевый щит, готовясь к стремительной атаке вестника. Вестник стал приближаться в своем прыжке, в котором застыл, но, по мере возвращения времени в прежнее русло, его выражение лица сменялось со злорадной ухмылки на недоумение. Удар в щит, достаточно сильный, настолько, что отодвинул меня назад, однако щит это даже не повредило, произошедшее придало мне уверенности в своих силах. Поняв, что что-то не так, демон исчез в черном дыму, а я постепенно стал наращивать концентрацию маны в Киличе. «Откуда столь ничтожный червь знает такую магию?» — сказал демон, его голос раздавался отовсюду. «Не твоего ума дело», — ответил я. «Что ж ты спрятался от меня? Струсил? Не смей называть меня трусом, кусок мяса». Демон появился прямо передо мной, вытащил из дыма меч и обрушил его на меня. Я чудом успел его блокировать, он продолжал на меня напирать, нанося удары один за другим, а я старался парировать каждый его удар, но его меч был таким тяжелым, а сила удара столь велика, что я вынужден был отступать, меняя стойку каждый раз, чтобы устоять на ногах. Да уж, эта тварь даже в ослабленном виде сильна, но Килич уже принял в себя достаточно маны, и теперь его удары мечом встретили ответную реакцию моего клинка, выпуская ударную волну каждый раз, когда я блокировал его клинок. Демон заверещал и скрикил лицо, а затем отпрянул назад, а я тут же вздернул руку и выпустил луч с привязкой к его голове, но тот снова исчез в дыму, а луч прошел сквозь, пронзив ступени парадной лестницы. И как мне его поймать с его фокусами? Такими темпами он измотает меня быстрее, чем я успею что-то ему сделать. И седой. Что с седым? Стоило мне это сказать, как из дымки выскочил вестник, пулей убегая от места, где дымка еще не развеялась, а следом из того места вышел седой. И как, ухмыльнулся седой, уже в прежнем человеческом обличии, смотря на опешившего демона. Убил меня, ты бы проверил для начала, жив ли я. Я не стал ждать, когда седой договорит, ускоренно произнес слова синей грани и выпустил лазурно-синее лезвие, затем еще и еще, однако демон тут я исчез в дымке. Седой усмехнулся и исчез в дымке следом за демоном, повернувшись вокруг своей оси, а через некоторое время дымка появилась в другом месте, из нее вылетел черный выродок с физиономией непонимания происходящего, и протаранил лицом колонну. «Знаешь, в чем ты прокололся?» — громко спросил седой, выходя из дымки. «Ты коснулся меня, и теперь тебе от меня не уйти. То, что я услышал, несколько расстроило меня. Неужели все мои старания были впустую? Некогда об этом думать». Я переместился фазовым рывком к демону и замахнулся Киличем в попытке отрубить ему голову, но тот снова пропал, оставив за собой черный дым, а седой пропал вслед за ним, и появился в другом месте. Держа демона за горло, он с силой обрушил его на землю, так, что мраморный пол пошел трещинами, выхватил секиру, и ударил ей по черному телу вестника, однако тот руками схватился за лезвие, сделал подсечку седому, вскочил, ухватил седого за руку и отбросил его в сторону. «Слишком много о себе мнишь, пес», — произнес демон, а затем глянул на меня. «Ты, это твоя магия меня ослабляет». С этими словами он понесся на меня, увеличиваясь в размерах, и по полу зала от него стала разливаться черная жижа. «Убью тебя, верну свою силу». Мне не приходило на ум ничего из того, что я мог бы применить к этой твари и не зацепить седого, так что я решил уйти в дымку фазового рывка, уйдя от него подальше, но стоило мне выйти из дымки, как прямо из нее показалась вытянутая рука, схватила меня за плечо и рывком потянула меня назад. «Ты от меня не уйдешь, комок мяса!» — басом заревел демон, а я спешно усилил себя и попытался отрубить тянущую меня руку магии 9-го уровня бездны, но не тут-то было. Клинок проскочил через руку, но та тут же срослась обратно. Эта тварь словно слеплена из грязи, как голем, потому я уперся ногами и усилием закрыл портал фазового рывка, который демон умудрялся все это время удерживать. К счастью, мне удалось задуманное. Отсеченная порталом рука обмякла, а я по инерции улетел в другую сторону, но тут же вскочил, глядя, как черная тварь стремительно приближается, вынимая клинок отросшей рукой. Однако в этот момент из ниоткуда появился седой со сверкающей молниями секирой и со всей дури ударил ей в тело демона, туда, где у людей находятся ребра. Сомневаюсь, что у этого отродья вообще кости есть. Зал озарился яркими вспышками молний, и тело демона рассыпалось, превратившись в черную жижу. «Что это все? Это только начало, Хал», — сказал седой, и он был прав. Из черной жижи в центре поднялся наверх силуэт демона. Похоже, он неуязвим, пока есть эта черная гадость, из которой он строит свое тело. «Я займусь им, разберись с грязью». Легко сказать, разберись. Демона его уровня ни огонь, ни холод не возьмет, а значит и грязь не поджечь, не заморозить. Да и разлом небытия сейчас может не помочь, нужна ступень повыше. «Вы умрете, рано или поздно», — сказал спокойно демон, двигаясь в мою сторону. «Ни к чему оттягивать неизбежное. Ты меня для начала убить попробуй, пустослов». Ухмыльнулся седой, зарядил повторно секиру магией и попытался ударить, но демон снова исчез, а великан последовал за ним. Дымка появилась совсем рядом от меня, и из нее вышел только седой, а из грязи поднялось новое тело демона. Грязевая лужа при этом стала расширять свои размеры, заняв весь центр зала. «Ладно, псина, поиграю с тобой, раз ты того хочешь», — прошипел демон, вздернул руки и сотни рук вырвались из грязи в сторону седого, а тот принялся скакать по стенам, отрубая преследовавшие его демонические конечности. Если те подбирались к нему близко, демон же наблюдал за происходящим, стоя в грязи и безудержно хохотал, а я принялся собирать силы для заклятия, пока есть возможность. «Долго возишься, Александр», — услышал я голос кровавого бога в голове, — «поторопись, пока не поздно». 22 уровень. Начал произносить я, осознавая, что иду на крайние меры. Эта ступень заберет у меня почти всю ману, что у меня осталось. Она всегда почти все забирала, независимо от уровня сил, и чем сильнее я, тем сильнее эффект. Она словно превращает меня в немощного старика каждый раз, когда я ее использую, и если это не сработает, я останусь беззащитен. Глубины Анума. Слеза озер неотвратимости. Тут же я взметнул килич, и малая капля сорвалась с клинка в сторону демона. «Седой, сваливай», — передал я по безмолвной речи на ходу. «Куда угодно, к потолку или в окно». Стоило капли коснуться демона, как он развалился в серую пыль, которая упала в жижу, и та точно так же закудрявилась комками пыли и песка, уничтожив остатки тянувшихся к седому конечностей, а следом за жижей в прах и песок стал рассыпаться пол, охватывая добрую часть зала. Затем в зале начали сыпаться колонны. Седой, видя происходящее, с укором глянул на меня, недолго думая наложил на ближайшее окно печать, которая вспыхнула и разнесла его в щепки, и выскочил туда. Я рывками переместился к проделанной им бреши в защитной магии особняка и выскочил туда же, а когда мы оказались снаружи, во дворе особняка, его парадная часть рухнула. «Ну ты учудил», — сказал Седой, почесав затылок. «Впрочем, разобрались и ладно». «А почему ты не разобрался с ним?» — спросил я. «С твоим уровнем сил ты мог решить вопрос быстрее, но ты вообще все эти дни магию в полсилы использовал». «Однажды, Хал», — ответил на это Седой, — «я расскажу тебе, почему так сражаюсь». «Однажды», — повторил я, — «то есть не сейчас, я прекрасно видел, какую магию ты можешь использовать и использовал. Исходя из этого я могу сделать вывод, что ты так делаешь, исходя из каких-то своих убеждений или правил. Не то, чтобы я был так уж полезен в эту ночь, просто теперь в душе сидит осадок, будто мы пошли на дело, а выполняли его спустя рукава». Седой подошел ко мне и схватил за ладонь, глянул на нее, а потом отпустил. «Клеймо демонической магии», — произнес он, — «не у меня одного полно секретов. Оккультизм в стране под запретом, имей в виду». «Это не оккультизм», — ответил я, замявшись. «Я навсегда привязан к одному демоническому божеству. Ну-ка, сейчас кто-то хвалить меня будет». Услышал я голос Эхора в голове, напомнив о своем присутствии. «По крайней мере, это божество лучше тех, с кем солдат принуждали заключать договор», — продолжил я. «А вот сейчас обидно было», — прокомментировал кровавый бог. «Я ведь и обидеться могу». Я молча вздохнул и продолжил. «Это последствия. Скорее даже магический шрам минувшей войны, от которого мне не избавиться. Мало кто может понять, что это такое». «Я понимаю, Хал», — ответил Седой, отряхивая одежду, «как никто другой, даже больше, чем хотелось бы». Седой оглядел особняк и продолжил, повернувшись ко мне: «Да уж облажались мы с тобой, сбежали Вильевы. Ну ничего страшного, совсем скоро их род не будет существовать для империи. На официальном уровне имущество будет конфисковано, оставшиеся подадутся в бега или примкнут к другим родам». «И что теперь?» — спросил я. «Что будешь делать?» «Поеду в столицу», — сказал Седой. «Там понадобится человек, имеющий опыт от столкновения с тем, что нависло тенью над всеми нами. Тебе, по-хорошему, тоже стоило бы наведаться туда. Со мной это будет быстрее». «Я подумаю об этом», — ответил я. «Не торопи события. Тут еще пару дел закончить надо». «А я бы на твоем месте поехал туда», — услышал я голос кровавого бога. «Чем быстрее я узнаю, что хочу, тем быстрее ты от меня отделаешься». «Ты теперь так и будешь влезать в разговор», — мысленно произнес я. «Ладно, так и быть, замолкаю», — произнес Эхор. Вдалеке послышалось звуки приближения людей с фонарями. «Окш рядом, Хал», — сказал Седой. «Пора сваливать отсюда. Погостили и хватит. Конец».